Джек Сойер пил возле ручья, когда я, подойдя сзади, тронул его за плечо. Англичанин повернул узкое лицо и коротко улыбнулся. «Если бы ты проголосовал против, была бы ничья», — тихо сказал я. «Я был уверен, что ты не захочешь драться». «Нас никто не гнал в тот поход, в котором погибли мои друзья», — тихо сказал Джек. «И мы не искали выгод, мы просто хотели справедливости. Тот парень, Александр, назвал тебя рыцарем, чтобы оскорбить, но я бы не оскорблялся. Это скорее похвала». «Спасибо», — я пожал ему запястье. «Спасибо. Ты не видел, где Танюшка?» Мой палаш и корда Татьяны столкнулись с коротким лязгом. Тонкий легкий клинок опасно засвистел, плетя плотное кружево ударов. Улучив момент, я сильным толчком в основание клинка вышиб корду из рук Татьяны и, перехватив ее запястье, притянул девчонку к себе. Луна освещала нас. Со стороны костра еще слышалась перекличка самых неугомонных. «Ты не жалеешь», — засмеялась Татьяна. «Это хорошо, ведь и в бою не жалеют». «Ты пошла со мной только потому, что это я?» Я держал ее запястье крепким хватом, хотя она и не воровалась. «А этого мало?» — тихо спросила она. Я упрямо покачал головой. «Мне бы не хотелось, чтобы ты одобряла мои ошибки из-за того, что они мои». «Тут не было ошибки». Она заглядывала мне в глаза, и из ее зрачков смотрела луна. «Я не хочу говорить избитые слова, но в жизни должен быть смысл». «Даже в бессмысленной и заведомо обреченной мы все равно погибнем. Так к чему бежать и прятаться? Лучше быть таким, как Джек, сражаться с врагом и встречать опасность лицом к лицу». Я с уважением смотрел в лицо своей подружки, а она продолжала. «Если есть выбор быть трусихой или рыцарем, я предпочту быть рыцарем, даже если это выглядит глупо». Она подняла свободную руку и коснулась моей щеки. «Помнишь, ты мне говорил про одну книжку Астрид Лингрен? Там двое братьев сражаются со злом, и один спрашивает другого, почему тот идет в бой, если мог бы спокойно сидеть дома, не рискуя жизнью. А тот отвечает, чтобы быть человеком, а не комком грязи». «Братья Львиное Сердце», — вспомнил я. «Я читал про эту книжку в Пионере, а ее саму так и не успел». «Может быть, там ты ее еще прочитаешь», — сказала Таня. «А здесь мы просто должны жить как люди». «Просто?» — переспросил я. «Просто», — подтвердила Танька. «Даже если это и не просто». «В тумане теплится восход. Копьем, мечом и кулаками, с баранами и ветряками сражаться едет Дон Кихот. Он едет тихо мимо стен и крови слабо освещенных, как много есть неотомщенных, а отомщенных нет совсем. И в миг, когда сверкнет над ним латунный таз огнем холодным, смешное будет благородным, а благородным смешным. В тумане теплится восход, сражаться глупо и опасно, смириться может Санчо Панса, а Дон Кихот, а Дон Кихот. Коридор был бесконечным, тускло освещенным и совсем не страшным. Одно плохо — бесконечным. Я даже не шел, а просто брел уже по нему, время от времени толкая и дергая двери в шахматном порядке, расположенные по обеим сторонам. Двери не открывались. Казалось, они просто вмонтированы в глухую стену. Кое-где между дверей попадались прислоненные к стене швабры. Их созерцание выводило меня из себя, но тоже как-то устало. Это занятие меня так напрягло, что я не сразу заметил происходящие изменения, а совершались они как-то плавно и совершенно естественно. Я шел только что одетым так, как был одет этим вечером, а потом... потом? Оружие осталось прежним, но самоделковая кожа сменилась отлично выделанной, а длинные перья широкополой шляпы то и дело цеплялись за стены. Через секунду я опихивал локтем мешавший мне дисковый ППШ, а мешковатую гимнастерку перетягивал потертый ремень. ППШ сменился мечом, плечи тяжело облегла плотная кольчуга. И еще что-то было снова и снова, чуть ли не возле каждой двери. У меня возникло ощущение, что я иду по коридору уже много часов. Три шага, дерг, шаг, поворот, дерг, три шага, дерг, что же дальше-то? Впереди, мне показалось, внезапно возник тупик, но это оказалось разветвление, коридор уходил вправо и влево. И шаг, которого поставили между двумя вазами морковки, в конце концов сдох от голода. Печально. Я решительно повернул направо, начисто отметя все соблазнительные мысли о том, что слева мог быть близкий выход. Справа, впрочем, выхода не было тоже. Да и коридора тут тоже не было. Вместо этого тупик, в котором стояло мягкое кресло, а перед ним серым холодным глазом поблескивал стоявший на растопыренных тонких ножках массивный телевизор «Чайка». В точности такой же, как стоял у нас дома, только там он находился на тумбочке. И этот телевизор включился в тот самый момент, когда я, удивленно разглядывая это чудо, подошел к креслу. Экран провалился, растаял, став открытым окном в никуда. Нет, не в никуда. В тумане, висевшем где-то плотной кисеей, рисовались ветви кустов. То ли еще, то ли уже голые, хотя мне почему-то казалось, что там не холодно. Мне показалось, что я различаю фигуры людей, уходящие в туман. Чуть сбоку мне почудились несколько воткнутых в землю клинков. Или нет? Не знаю. Изображение уплыло в сторону, я увидел себя. Да, это был я, в точности такой, как сейчас, только одежда была другой, не было оружия, да еще поперек лба над левой бровью почти на переносицу тянулся тонкий белый шрам. Я кусал губы и хмурился, глядя прямо перед собой. Потом это видение уплыло, сменили его сцены яростной схватки. В мелькане клинков и тел непонятно было, кто и кого кромсает, различалось только, что белые дерутся с Урса. Но это кино оказалось еще более коротким, чем предыдущее. Вместо него возник заснеженный лес и человек, идущий по нему на лыжах. Я видел его только со спины, но почему-то человек показался мне знакомым, и при виде этого накатила на меня глухая, тяжелая тоска. Я открыл глаза. Волнами откатывала прочь посетившая меня во сне печаль. Весенняя ночь была теплой, стрекотали какие-то насекомые, и огромная чаша неба висела над миром. Я глубоко вздохнул и, чуть повернувшись, различил в темноте южной ночи лицо Татьяны. Мы совершенно открыто устроились на склоне холма на разостланных одеялах, брошенных на сорванную и стасканную в матрас траву. Только сейчас я понял... Как это чудесно! Вот так вот спать рядом со своей девчонкой. Со своей. Не делать то, что мы делали сегодня днем, вчера вернее, а просто вот так лежать рядом с самым родным в этом мире существом. Странно. Сон был тягостным, но не страшным. Так отчего же я проснулся? Это была уже мысль командира, вождя, и я сел максимально осторожно, чтобы никого не разбудить, и в первую очередь Танюшку. На ночь мои соплеменники разбрелись кто куда, начисто позабыв, что мы вроде бы как на войне, так что невозможно было определить сходу, кто на месте, кто нет и где вообще это место. Беспокойство не отпускало, и я сперва сел на корточки, потом встал в рост, засунув в резинку спортивных штанов даку. Помедлил и шагнул с одеял в теплую траву. Танюшка позади что-то бормотнула и не проснулась, я это понял. Собственно, я не собирался никого искать, а просто хотел успокоиться, вернуться и завалиться спать вновь. Я спустился к ручью, попил, потом присел на камень, прислушиваясь и вглядываясь в темноту. В низине за ручьем с хрустом, топотом и хрюканьем пробежали несколько кабанов, потом прошло какое-то очень крупное животное. Я даже расслышал мощное сопение, но какое-то добродушное. Странно, я совсем не боялся, хотя год назад меня ужаснула бы сама мысль о такой вот прогулке по лесу. Мне вспомнились наши с Танюшкой первые ночевки, и я улыбнулся в темноту, да уж. Резко проехался по нам этот год. В заводе возле моих ног появилась темная тень. Я сперва не понял, что это, а просто нагнулся к воде посмотреть и... Тут же отпрянул, подбирая ноги. На меня из-под воды смотрела чудовищных размеров плоская рыбья харя с усами, похожими на кнуты. Усы шевелились в струях течения, маленькие глазки с интересом посматривали снизу вверх. «Не финты себе!» — выдохнул я, и сом, а это был сом, исчез, только проструилось, похожее на бревно толщиной и длиной тела. А через несколько секунд послышался плеск. Кто-то шел по мелководью того берега, и это шел человек, два человека. Не скрываясь, а значит, это могли быть только наши, мои или Франсуа. Скорее всего, гуляла парочка, обалдевшая, как недавно мы с Танюшкой, от ночи, весны и природы. В таких случаях чувствуешь себя... Идиот идиотом. Лучше всего молча посидеть, ничем себя не выдавая, а при первой возможности просто смыться и позже об этом никогда не вспоминать вслух. Я плавно переместился к кусту на берегу и слился с ним, приготовившись пережидать. Через несколько секунд буквально на противоположном берегу появились две фигуры, повыше и пониже. Послышался неразборчивый разговор и смех. Еще через мгновение я узнал Саню. И удивился уж кто-кто, Саня-то к девчонкам относился с вежливым высокомерием. Ольга Жаворонкова с Наташкой Мигачевой, оставшиеся в нашей компании свободными, насколько мне известно, интереса к нему не проявляли. Ха, неужели Саня? Во мне вновь шевельнула злость, но я открутил ей голову в эмбриональном состоянии. Успел встретить какую-нибудь француженку или испаночку. Но едва я это подумал, как во второй фигуре, пониже и похрупче, я узнал Бена. Так, я напрягся. Это что, заговор в лучших традициях французского кино с Жаном Море под покровом ночи тайно против законного короля? Интересно. Все оказалось намного интереснее, чем я мог предположить. Вернее, такого я вообще не мог предположить, не представить, не вообразить. Ну, никак! Я по-прежнему не слышал, о чем они там говорят, несмотря на то, что голоса по воде доносятся хорошо. Уж очень тихо велся разговор. Зато видно было здорово. Они остановились как раз напротив меня, нас разделяли метров 5. Глубина от моего берега и отмель на том берегу. Саня потрепал Бена по волосам, поерошил их, а потом... Я до сих пор не могу найти слов, чтобы описать свои последующие мысли. Физическое состояние описать было проще. Мне показалось, что меня сунули головой в печку. В ушах зазвенело, рот наполнился привкусом крови, ноги и руки стали ватными. На то, что видели мои глаза, у моего мозга просто не хватало возможности осознания. Мне легче было привыкнуть к постоянным убийствам, чем уяснить для себя происходящее. Я не мог сдвинуться с места, во мне все уголки разума заняла смесь ужаса с годливым любопытством и отрывочными коротенькими какими-то мыслями на тему «Что делать?». А потом всплыла еще одна, но потрясающая в своей простоте мысль. «А завтра?». «Нет, в самом деле, завтра-то мне как быть? Мне же надо будет с ними общаться, разговаривать, дотрагиваться до них. Что же делать?». До прибытия сюда я вообще ничего не знал о таких отношениях. Ну, кроме научного названия «гомосексуализм» и отрывочных сведений из книжек. Да и это мне казалось чем-то инопланетянским и вообще несуществующим в сегодняшней реальности. Вроде работорговли или людоедства. Тут я впервые увидел нечто подобное, когда мы вошли прошлым летом в сожженное Урса поселение. Но и это воспринималось просто как некая часть демонического облика врагов. И еще одно подтверждение их нечеловеческой сущности. Ну, вроде их масок, людоедства, похожие на звериный лай и вой речи. Но тут-то ничего подобного просто не было. А было... было что-то... Я видел, как Бен, ласкаясь к Сане, со смехом переговорил с ним и ушел по берегу, перекинув через руку штаны и что-то насвистывая. Санек, одевшись, посидел на коряге, глядя ему вслед, потом бросился в воду, в два взмаха пересек ручей и выбрался на берег почти напротив меня. Наверное, он прошел бы мимо, но я его не пропустил. Меня подбросило с земли, как пружиной. Саня отшатнулся. Я вцепился ему в плечи, протащил перед собой вяло сопротивляющегося парня на 2 с лишним года старше меня и впечатал его спиной в толстый ствол олеандра. В первые несколько секунд Саня, ошеломленный нападением и тем, что не понимал, кто именно на него напал, не сопротивлялся. А я какой-то частью мозга, оставшейся холодной, отметил, что его легко могли бы убить. Но, увидев меня, выдохнул. «Ты подглядывал?» и рванулся. «Ха, черта с два!» «Да, он был старше, но даже на нашей земле в последние 1-1.5 года мы сравнялись в силах. Сейчас же мною двигала еще и ярость. Я позволил ему податься вперед на меня и, вдобавок дернув в том же направлении обратным движением, снова впечатал Саню в то же дерево. Причем так, что он обмяк по-настоящему и, мотая головой, лишь испуганно смотрел на меня». «Убью!» — выплюнул, выдохнул я, несколько раз тряхнув его. «Ты что делаешь, идиот, скотина? Пусти!» — Саня опомнился. Он не делал больше попыток вырваться, но смотрел спокойно. «Пусти! Ключицы сломаешь, больно!» Он не врал. Помедлив, я опустил руки, но корпусом продолжал закрывать Сане путь для ухода. Злость у меня внезапно почти прошла, и, кажется, Саня это понял. «Вот так вот», — тихо сказал он, по-прежнему не двигаясь. «Думаю, после того, что было у вас с Танюшкой, ты меня поймешь». Я ударил его хуком справа. Саню мотнуло вокруг древесного ствола, он сполз наземь, закрывая лицо локтем, и оставался лежать неподвижно. Я перешагнул через него и пошел прочь от берега. Франсуа сидел недалеко от спящей Танюшки, держа на высоко поднятом колене клинок своей сабли. Он обернулся на мои шаги и молча смотрел, как я, подойдя, встал рядом. «Не спится?» — то ли спросил меня, то ли о себе сказал, то ли все вместе, Франсуа. «Послушай, ты не бывал в Карелии? Там и правда так красиво, как говорят?» «Не знаю», — рассеянно ответил я. «А мне там не приходилось бывать». «Ясно». «Ладно, как-нибудь потом побываю». Он встал, несколько раз заложив одну руку за спину, рассек воздух поющим сабельным клинком. «Я пойду с тобой на Пирелли и еще кое-кого позову по пути. Ты хорошо сказал о нас, французах. Может быть, мы и не такие рыцари, как принято о нас думать, но мы хотим быть такими. Хотим, а это уже немало».